Было странно находиться там вместе с Лаймом. Вокруг них велись женщины, откровенно вешаясь ему на шею, и им было по 20 с небольшим лет. Саша смотрела на него и на стайку его воздыхательниц и все больше убеждалась, что ей тут не место. Минут через 10 она объявила, что у нее раскалывается голова, и оставила мужчин продолжать веселиться и пьянствовать. На момент ее ухода ни один из них не был пьян, но Саша не сомневалась, что еще немного, и градус будет набран. Несколько разительно этот вечер отличался от вчерашнего, проведенного в обществе Филиппа. Вчера все было исключительно корректно и достойно, сегодня же она окунулась в сплошной гвалт, хаос и буйство. По дороге в отель Саша вдруг поняла, что никогда еще не чувствовала себя такой старой и нелепой. Она не понимала, почему, но при виде Лайма впадала в тоску. Это была расплата за глупость, по которой она с ним связалась. Теперь всякий раз, встречая его, она будет мучиться воспоминаниями о том, что между ними было и чем все это закончилось. Лайм не ее мужчина. Никогда бы она не смогла переделать его, и многие годы были растрачены понапрасну. А там, не за горами, снова одиночество и старость. Саша с большим облегчением вернулась в отель и разделась. Надела ночную рубашку и легла в постель, наслаждаясь тишиной, и снова подумала о Лайме. Как странно теперь было думать, что еще недавно он принадлежал ей, а теперь принадлежит всем этим молоденьким шумным девицам. А кому принадлежит она? Никому. Она чувствовала себя одинокой и рядом с Лаймом, и в своем кругу. В 11 часов она погасила свет и быстро уснула. Разбудил ее телефонный звонок. Саша не сразу поняла, где находится. Голос в трубке был хорошо знаком. «Я в вестибюле», — сходу объявил он. «Кто это?» «Лайм. Я уже сплю». «Голова прошла?» «Уже лучше». Саша не стала признаваться, что никакой головной боли не было. «Мне надо с тобой поговорить». В ее голосе звучало нетерпение. «Я тебе завтра позвоню». Ей не хотелось его видеть. От этого она станет лишь еще более жалкой. Сегодня она оставила его в родной среде, в пабе, в окружении хорошеньких женщин. Что ему еще от нее нужно? «Я не хочу ждать до завтра. Саша, пожалуйста, разреши мне подняться к тебе». «Не думаю, что это удачная мысль. Она окончательно проснулась. Мы, наконец, все расставили по своим местам. Мы друзья. Давай не будем ничего портить рассуждениями о том, что и почему у нас не сложилось. Ты счастлив, я счастлива. И нет смысла все начинать сначала. Я не собираюсь ничего обсуждать. Я просто хочу тебя увидеть. Я выгляжу точно так же, как 2 часа назад, только теперь я не в джинсах, а в ночной рубашке. Ну, пожалуйста. Ведь ты завтра улетаешь». В его голосе слышалась мольба. «Я позвоню тебе из Парижа». Саша была непреклонна. «Я не хочу разговаривать с тобой за 3 девять земель. Сейчас ты здесь, я хочу тебя видеть». «Ты пьян?» — забеспокоилась она. «Нет. Но если ты меня не пустишь, напьюсь». Она знала, что он обязательно осуществит свою угрозу. Но ни одной разумной причины для встречи она придумать не могла, а вот против нее была масса доводов. Саша по-прежнему влекло к Лайму, и она не хотела больше никаких безумств. «Черт! Ну, хорошо, поднимайся, но имей в виду, если будешь себя плохо вести, я вызову охрану, и тебя выставят на улицу». «Я не стану делать глупостей, обещаю». Саша встала с постели, набросила халат и прошла в гостиную. Не успела и поясок завязать, а Лайм уже был тут как тут. Он коротко постучал в дверь. Саша открыла и посмотрела на него. Высокий, худощавый, красивый. Внутри у нее все опять всколыхнулось, но на сей раз она не стала себе потакать. Она уступила ему место и пригласила войти. «Прости, сам не знаю, что на меня нашло, но я должен был тебя увидеть, Саша». «Ну вот, считай, что увидел». Она улыбнулась и села в кресло, а Лайм подошел, опустился на колени и обвил ее руками. «Прости, что я так глупо себя вел. Я думал, что ты меня унижаешь, и взбесился. В тот вечер мне захотелось, чтобы ты взяла меня с собой, чтобы ты мною гордилась.